С него был написан маслом портрет, где он стоял у клавесина, одетый в свой любимый алый камзол, без парика, со слегка припудренными светлыми волосами, а на пюпитре виднелись ноты одного из его произведений. Папа упивался всем этим восторженным поклонением. Он написал маме, что портрет получился чудесный. Вольфганг на нем очень красив и похож на нее. Вольфганг же считал, что расточаемые ему похвалы сильно преувеличены. Ведь он не сделал ничего такого, чего не делал прежде. И когда его назначили капельмейстером Веронской филармонической академии, он воспринял это назначение как нечто само собой разумеющееся. Такой же триумф ожидал Вольфганга в Мантуе и в Кремоне, но в Милане, первом большом итальянском городе, их ждало разочарование. Граф Фермиан, генерал-губернатор и наместник Марии Терезии в Ломбардии, их старый знакомый и покровитель, дал знать Леопольду, что сможет принять их только через 1-2 недели. Оставалось ждать, и Леопольд пытался развеять огорчение посещениями оперы. Задержка в Милане лишь обрадовала Вольфганга. Посещение оперы доставляло ему огромное удовольствие. Охваченный непреодолимым желанием выразить чувства, порожденные обилием впечатлений, он написал Наннерль длинное письмо. Это было 26 января, в канун его 14-летия, и ему хотелось как-то отметить столь важное событие. «Моя любимая сестра, кончилась немецкая клоунада и началась итальянская. Теперь мы слушаем одни только оперы. Но даже постановка «Руджиеро», которая идет с большим успехом в Вероне, в отношении пения оставляет желать лучшего. В ней поет одна баронесса, которая обладает сносным голосом и хорошей фигурой, но фальшивит нещадно. Премьер Кастрат поет в манере Мансуоли, у него красивый и сильный голос, но он слишком стар. На вид ему дашь все 55, и у него дрожит кадык. У Примадонны прелестный голос, но его не расслышать из-за болтовни в зрительном зале. В Мантуе прекрасная опера. Мы там видели Деметрио, нашего друга Гассе. Но с голосами дела опять же обстоят неважно. Примадонна поет хорошо, но слишком тихо. Вторая певица имеет наружность гренадер и, соответственно, мощный голос, и поет так, будто зла на весь мир. Кастрат поет лирично, но чересчур напрягается на высоких нотах. Второй певец староват и мне не понравился. Тенор немного лучше, но поет с натугой, что вообще отличает итальянских теноров. Герой-танцовщик хорош, прима-балерина тоже хороша, и, как говорят, не дурна с собой, но я ее близко не видел. Есть и шуточный персонаж, который делает неплохие прыжки, но при этом издает непристойные звуки. Пичини, который собирается писать еще одну оперу, находится здесь, и мы, возможно, с ним увидимся. Хоть он и неаполитанец, но пользуется сейчас в Милане большой популярностью. Однако, как он ни старается создавать мелодичные вещи, его музыка оглушительна и слишком вычурна. Других новостей, пожалуй, нет. Могу, правда, сообщить тебе, что лейпцигский поэт Геллерт недавно умер и с тех пор не пишет стихов. Я здоров и по-прежнему люблю поясничать. 1000 раз целую мамины ручки, а тебя 100 раз нежно чмокаю в щеку. Аддио. Вольфганг в Германии, Амадео в Италии. Прошло несколько недель, прежде чем Моцартов известили, что граф Фермиан готов дать им аудиенцию.